Глава 7. Еще в детстве, не достигнув даже отроческого возраста, выступал он в цирке на Троянских играх много раз и с большим успехом. На 11-м году он был усыновлен Клавдием и отдан на воспитание Аннею Сенеке, тогда уже сенатору. Примечание. На 11-м году ошибка. В 50-м году Нерон ушел 13-й год. Говорят, что на следующую ночь Сенека видел во сне, будто воспитывает Гая Цезаря. И скоро Нерон, при первых же поступках, обнаружив свой жестокий нрав, показал, что сон был вещим. Примечание. Гая Цезаря, то есть Калигулу. Так своего брата Британика, когда тот по привычке приветствовал его Агенобарбом и после усыновления, он стал обзывать перед лицом Клавдия незаконно рожденным. Примечание. Агенобарбом словно не признавал усыновление Нерона Клавдием. А против своей тетки Липиды он открыто давал показания в суде в угоду матери, которая ее преследовала. Примечание. О Липиде смотри у Тацита в анналах. Липида, дочь младшей Антонии, внучка Августа, двоюродная сестра Агриппины и родная сестра ее мужа Гнея, считала себя равной ей по знатности, да и красотой, летами, богатством они немного разнились. Обе бесстыдные, опозоренные, крутого нрава, они столько же состязались в пороках, сколько в дарах судьбы. Но самая жестокая борьба велась за то, мать или тетка будет иметь больше силы у Нерона. В день совершеннолетия он был представлен народу и обещал плебеям раздачу, а воинам — подарки. Когда преторианцы начали бег в оружие, он со щитом бежал впереди, а потом в Сенате произнес благодарственную речь отцу. Примечание: бег в оружие, военное учение, со времен Августа, производившееся солдатами трижды в месяц. В то же его консульство он говорил речь за жителей Банонии по латыни, а за родосцев и за илианян по-гречески. Примечание. Жители Банонии ходатайствовали о помощи их городу после пожара. О родосцах и илианянах смотри главу о Клавдии. Тогда же он впервые правил суд в должности городского префекта на латинских празднествах, и лучшие ораторы оспаривали перед ним не мнимые и мелкие дела, как обычно, а многочисленные и важные, хотя Клавдий это и запретил. Примечание. О латинских празднествах смотри главу о Юлии и Клавдии. А немного спустя он взял в жены Октавию и устроил за здоровье Клавдия цирковые игры и травлю.